Глава 31. Лев Иванович, изучив материалы, которые ему выслал Кричко, выписал к себе в блокнот кое-какие данные и задумался. Он опять включил видеозапись, на которой была снята девушка в таком же костюме, как у Полины Васнецовой. Даже специалистам не удалось рассмотреть ее лицо. Она так быстро отвернулась от камеры, что восстановить кадры так, чтобы четко увидеть хотя бы ее профиль, не представлялось возможным. Единственное, что было хорошо видно, это часть щеки, скула и уши. Волосы были светлыми, небрежно собранными в пучок. «Скорее всего», — размышлял Гуров, — «она собрала их, когда стояла возле гостевого домика, чтобы они у нее ни за что нечаянно не зацепились. На тени видно, что они у нее распущены, а вот в самом домике, кроме волоса невесты, не было найдено больше ни одного волоска». Поэтому можно предположить, что убийца свои волосы спрятала под какую-нибудь шапочку. Вот поэтому прическа у нее и выглядит растрепанной. Надо бы это видео и видео со свадьбы отправить Станиславу. У меня уже глаз замыленный на эти видеозаписи, а он, может, что-то и заметит новое. Гуров нашел на рабочем столе компьютера нужные видеозаписи и отправил их Кричко по WhatsApp, попросив вечером внимательно посмотреть все видеозаписи и поискать на них что-нибудь необычное, если таковое, конечно, отыщется. Вечером Гуров, как его не уговаривали отвезти в Краснодар на машине, все-таки взял билет на автобус, отговорившись тем, что по дороге ему нужно будет еще много чего обдумать. Но когда Марина Терентьева предложила ему свои услуги по заказу гостиницы в Краснодаре, он не отказался. Не любил Лев Иванович всю эту суету с поиском свободных мест в гостиницах незнакомых городов, и потому всегда предоставлял заниматься гостиницами другим, если таковые желающие на тот момент находились. Автобус отходил в начале 6 вечера, а прибывал уже за полночь, поэтому спать-почевать Гуров намеревался уже в Краснодаре. А утром? Утром он проснулся в начале 7 и, открыв глаза, сразу же закрыл их. Солнце, несмотря на ранний час, светило уже вовсю. Лев Иванович еще вчера решил для себя, что он для начала навестит квартиру, в которой жил погибший в автоаварии водитель скорой помощи, Муромцев Андрей Викторович. День был субботний, и кто-то наверняка будет дома. Лев Иванович специально хотел приехать по нужному адресу пораньше, а то кто ж его знает. Вдруг у людей выезд на дачу или еще какое-то мероприятие назначено, выходной день все-таки. Поэтому в половине 9 он уже стоял на пороге квартиры Муромцевых и ждал, когда ему откроют двери. Двери не открывали долго. Гуров уже было решил, что дома никого нет, когда дверь наконец-то отворилась, и в узкую щель, дверь была на цепочке, высунулся курносый конопатый нос мальчонки, лет 4. «Мамка с папкой еще спят», — возвестил курносик и хотел захлопнуть дверь, но Лев Иванович всунул ногу между дверью и косяком и сказал серьезным и строгим голосом: «Скажи им, что из полиции пришли и хотят поговорить. Очень срочно». Мальчонка, ошеломленный такой новостью, умчался в недра квартиры, совсем забыв захлопнуть двери. Гуров улыбнулся и стал ждать, когда выйдет кто-нибудь из взрослых. Ждать пришлось минут 5. Не выдержав столь долгой паузы, Лев Иванович снова позвонил. На этот раз из далеких глубин квартиры прокричали: «Подождите одну минуту!» Но минуту ждать не пришлось. Дверь сняли с цепочки буквально через 5 секунд. «Пройдите». На Льва Ивановича глянули такие голубые глаза, что у полковника даже дух захватило. Молодая женщина в легком халатике с огненно-рыжими волосами, конопушками по всему лицу и с огромными глазищами, в которых можно было запросто утонуть, отошла в сторону, пропуская Гурова в коридор. «Удостоверение только покажите», — попросила она извиняющимся тоном. «А то мало ли». «Пожалуйста», — протянул Лев Иванович удостоверение женщине и, оглядевшись, сказал: «Вы уж простите, что выходной день вас тревожу, да еще и с утра, но такая у нас работа, иногда приходится», — развел он руками. «Ничего», — благодушно улыбнулась женщина, вернув ему удостоверение. «Проходите в комнаты. Володя сейчас умоется и выйдет. Алик, проводи дядю полковника в гостиную», — обратилась она к прятавшемуся за полой ее халата и с любопытством взирающего на Гурова мальчонке. «Вы военный?» — спросил Алик и, сделав рукой приглашающий жест, добавил с интонацией взрослого: «Проходите, гостиная у нас вон там». «Спасибо», — с улыбкой ответил Лев Иванович и направился следом за парнишкой. «Вот, садитесь на диван», — указал мальчик на старенький, но застеленный красивой накидкой диванчик, и опять повторил свой вопрос. «Вы военный полковник?» «Нет, я полковник полиции, но ты прав, я тоже в каком-то смысле военный. Страж внутреннего порядка. Вот у вас в детском саду, кто за порядком следит?» С серьезным выражением лица поинтересовался Лев Иванович. «Как то? Воспитательница и нянечка ей помогает, но они не военные». «Правильно, потому что вы еще дети, и если и нарушите правила распорядка, то вас наказывать никто не будет, а сделают внушение, так?» «Не так», — помотал головой Алик. «Нас в угол ставят, если сильно балуемся». Лев Иванович немного растерялся от такого признания. Он по своему роду службы с детьми общался мало, и как ответить на такое заявление малыша не знал. Но тут вмешалась мама. «Алик», — сказала она, — «вот когда ты вырастешь и будешь вести себя плохо, будешь нарушать порядок и закон страны, то с тобой уже будут разговаривать не так, как с тобой говорит ваша воспитательница, Елена Александровна, а по-другому, и не будут ставить в угол, а посадят в тесную темную комнату с решетками на окнах вместе с другими плохими людьми. Понятно?» «Понятно», — кивнул Алик, но тут же опять спросил. «А почему садят плохих в темную комнату военные, а не воспитатели?» «Алик, об этом я расскажу тебе после того, как уйдет наш гость». В комнату вошел парень лет 25 с мокрыми волосами в майке и трико. «А теперь иди с мамой умываться». Алик насупился и проворчал. «Никакой это не гость, а военный полковник. Мама, а он нас не посадит в темную комнату?» Спросил он у матери, которая взяла его на руки и понесла в ванную. «Любопытный парень растет», — улыбнулся Гуров, глядя вслед женщине и мальчику. «Да, весь в меня. Я в его возрасте такой же был», — ответил парень и представился, протянув Гурову руку. «Владимир Андреевич Муромцев, полковник Гуров из Главного управления МВД, уголовный розыск», — представился Лев Иванович и увидел, как удивился при этом молодой человек. «Я по поводу гибели вашего отца, Муромцева Андрея Викторовича», — пояснил он. При упоминании имени отца лицо мужчины помрачнело. Он отвернулся и посмотрел на фотографию, которая стояла на полке у него за спиной. «Я не понимаю», — проговорил он. «Отец погиб во время аварии 3 года назад». «Да, я знаю», — перебил парня Лев Иванович. «Дело в том, что человека, который был виновен в этой аварии, недавно убили. И мы, расследуя это убийство, пытаемся выяснить обстоятельства, которые бы могли привести к этой смерти. Вы меня понимаете?» «Нет, не понимаю», — заявил Владимир Муромцев, глядя в глаза Гурову. «Когда моего отца тоже, можно сказать, убили, никто почему-то не интересовался обстоятельствами, которые привели к этой смерти. Отчего-то следствие мало интересовало, что тот, кто убил моего отца и еще одну женщину, фельдшера скорой помощи, был пьян, что у него было отягчающее его вину обстоятельство. Следствие вообще мало что интересовало, даже то смешное наказание, которое получил этот подонок. А теперь, когда его кто-то убил, вы начинаете искать его убийцу у меня в доме?» Лев Иванович видел, что парень все больше и больше злится, видел, как его кулаки сжимаются, и он, Лев Иванович, понимал его. Понимал его справедливый гнев, понимал всю справедливость его слов, которые он высказывал жестко и сухо. Гуров поднял ладонь, останавливая речь Муромцева. И тот, сдерживая себя, подчинился, но не перестал смотреть зло и осуждающе. «Да, я пришел узнать, есть ли у вас алиби на прошлое воскресенье», ответил Лев Иванович, глядя в глаза Муромцеву. «Это часть моей работы, которую я выполняю, и, думается мне, выполняю так, как положено. Мне жаль, что вы лишились отца при столь трагических обстоятельствах, но у меня сейчас иная задача. Дело в том, что кроме Глеба Данилина, который стал виновником той трагедии, были убиты его родители, приемные родители. Сначала мать, а вчера, прямо на похоронах сына, был убит еще и отец. Они-то никак не были виноваты в гибели вашего отца, поэтому давайте спрячем эмоции поглубже и просто ответим на мои вопросы, хорошо?» Лев Иванович высказал всю тираду на одном дыхании и только после этого вздохнул. Он видел, с каким трудом Муромцев пытался взять себя в руки, чтобы не ответить резкостью. Минуты две молодой мужчина боролся с чувствами, но потом, закрыв на секунду лицо ладонями, выдохнул, сел в кресло, что стояло напротив дивана, и спокойным голосом сказал: «Спрашивайте, я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы». «Где вы были в прошлое воскресенье, и кто может это подтвердить?» — спросил Лев Иванович. «Я весь день был со своей семьей, и подтвердить это могут моя жена, сын и теща, которая приезжала к нам днем и привезла с дачи вот эти цветы». Он указал на стоящие в вазе на столике уже повядшие веточки сирени. «Хорошо», — кивнул Гуров. «А теперь вспомните, где вы находились 28 февраля этого года?» «Откуда я знаю?» — парень взъерошил волосы. «Скорее всего, тоже дома. Я даже не знаю, какой это день недели. Может, я был на работе, а может, дома. Но то, что я был в городе, это 100%. Я уже года два никуда за пределы области не выезжаю, что могут подтвердить все, кто меня знает». «Владимир Андреевич, если это так, то не стоит волноваться», успокаивая Муромцева, мягко сказал Гуров. «Я ведь не предъявляю вам никаких обвинений. Я просто задаю стандартные в таких случаях вопросы. Вот сейчас задам вам последний вопрос, и мы разойдемся, как в море корабли. И, может, больше никогда и не встретимся. Так зачем же так волноваться?» «Спрашивайте», — махнул рукой Муромцев. «Скажите, вы никогда не встречались и не общались с Алиной Тихомировой?» «С Алиной? Дочерью фельдшера, которая погибла в аварии вместе с моим отцом?» «Общался, но это было давно, последний раз, года два назад. Она тогда сама мне позвонила, спросила, как у меня дела». Владимир посмотрел на Гурова. «Поговорили ни о чем, и больше она мне не звонила», —